Фрейлина. Ромашка. Определенно ромашка. Матрикаря и Нудора. Или нет? Матрикаря, матрикаря, ойдас. Вульгарная, обыкновенная, ничем не примечательная обитательница пустырей, обочин дорог и офисов. Сладенькие духи, сладенькая розовая помада и сладенький искусственный румянчик на щечках. И шкур вон, лишь бы привлечь внимание. И ведь привлекает. Ах, эта обманчивая свежесть полевых цветов. Одна радость, что приедается быстро. Лёля. Ну что ты к окну прилипла? Это просто неприлично. Неприлично при ее статусе жить с этим убожеством. Если б знал, как она его... Нет, не ненавидит. Это для него чересчур. Брезгует скорее. Шурочка, Стеллария Медиа. Просторечье, мокрица, сорнячок-с, с виду слабенький и беспомощный. А попробуй выведи. Лёля, Лёлечка, у тебя опять голова болит. Почуял, что она не в настроении, заюлил, заелозил. Ну, хочешь, я Лёлечке массажик сделаю или кофею? Не хочет ни массажику, ни кофею. Но как можно в его возрасте присисюкивать? Хочет, чтобы он убрался вместе с лысинкой своей, а дотловатую мордахой, да постоянными попытками услужить. И почему она за него замуж вышла? Из-за нее, из-за старухи. Вот уже вправду редкий цветок. И собственного страха. Лёля. Шурочка попытался обнять. Прижался щекой к спине. Задышал сипло, по-собачьи. Лёля, а как тебе эта девочка из третьей квартиры? По-моему, она миленькая. Давай ее на ужин пригласим. Зачем? Ну, просто так, по-соседски. А я грудинку приготовлю с красным вином и базиликом. А еще Лёле совершенно неинтересны его кулинарные изыски. Господи, ну как можно быть настолько ограниченным существом, чтобы ничем, кроме кухни, не интересоваться? Она ему о Рембрандте, а он о севрюжьих спинках. «И тебе будет с кем поговорить?» — продолжал ныть Шурик. «Лёле? Говорит, с ней? О чем? Она ромашечка, простая и неинтересная. Чуть подтолкни в нужном направлении, и сама все выболтает». А если? Ну, конечно, как и раньше в голову не пришло. Пожалуй, это будет забавно. Ты умница. Поцеловать Шурика в лысинку, стереть со щеки жирное пятно, вот неряха, и озвучить то, что пришло в голову. Давай устроим вечер для всех. И девочку эту позовем, и Милослава, и Вельских, и императрицу тоже. Глупый вопрос. Конечно, ведь ради нее все и затевается. Ради нее и ради посмотреть. Сколько ей еще осталось?